Глава 13. Утро в соколином гнезде выдалось на удивление солнечным и ясным. Я проснулся от настойчивых солнечных лучей. Непривычное ощущение после мрачных петербургских рассветов, когда даже солнце, казалось, стеснялось своего появления. Несколько минут я просто лежал, разглядывая потолок с искусной резьбой, изображающей лесных птиц и животных. Тишина, нарушаемая лишь щебетом пташек за окном и далеким шумом горной реки, действовала умиротворяюще. «Вставай, Соня!» Дверь в мою комнату распахнулась без стука, и на пороге возникла Анастасия, уже полностью одетая и с каким-то растением в руках. «Ты не поверишь, что я нашла в теплице!» «Доброе утро и тебе, сестрица!» Я демонстративно натянул одеяло повыше. «Не учили тебя стучаться перед входом в спальню к мужчине?» «К мужчине?» — Анастасия фыркнула и подошла ближе, потрясая своей находкой перед моим носом. «К брату! Смотри, это же голубая аконита! Я думала, она растет только на альпийских лугах, а тут целая грядка!» Я со вздохом сел в постели, понимая, что отдых окончен и покоя больше у меня не будет. «И что же такого особенного в этой аконите?» Я сделал вид, что не знаю, чтобы сестра прочувствовала триумф своего превосходства. Вроде бы мелочь, но ей приятно такие вещи рассказывать. В руках опытного травника она может стать основой для мощного противоядия от большинства известных ядов. Глаза Анастасии сияли неподдельным восторгом. Представляешь, какие возможности открываются. Только нужно правильно обработать, иначе сама становится смертельным ядом. Чудесно! Я потянулся, разгоняя остатки сна. «Теперь ты сможешь и лечить, и травить своих пациентов одновременно. Настоящая экономия времени!» Анастасия шутливо ткнула меня кулачком в плечо. «Ты невозможен. Я тебе о науке, а ты... Кстати, внизу уже завтрак. И не только завтрак. Там пирог с брусникой, от которого даже Виктор потерял свой обычный мрачный вид». Упоминание о пироге подействовало. Я почувствовал, как от голода заурчало в животе. «Буду через 10 минут. Только дай мне переодеться без свидетелей, иначе сомневаюсь, что даже твоя аконита спасет тебя от моего гнева». Анастасия рассмеялась и выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий аромат лесных трав. Не успел я свесить ноги с кровати, как дверь распахнулась вновь, и на пороге возник Себастьян с подносом. «Доброе утро, господин», — как всегда невозмутимо произнес дворецкий. «Подготовить вам костюм?» «Пожалуй. Что-нибудь интересное произошло, пока я спал?» «Ничего выходящего за рамки обычного, господин». Себастьян начал доставать из шкафа мою одежду на день. «Господин Виктор уже совершил обход территории и установил несколько сигнальных артефактов. Господин Дорохов неожиданно для всех встал с постели и сейчас находится в библиотеке. Его состояние заметно улучшилось, хотя он все еще слаб. А госпожа Анастасия с рассветом исследует теплицы и сад, собирая образцы растений». Я усмехнулся, делая глоток бодрящего напитка. «То есть все при деле, и только ваш господин нежится в постели?» «Я бы не стал формулировать это таким образом». Себастьян позволил себе легкую улыбку. «Вы ведь здесь на отдыхе, полностью заслуженным». Спустя четверть часа, полностью одетый и умытый, я спустился в столовую, где уже собралась вся наша компания. Виктор методично ликвидировал внушительный кусок пирога, на то он и бывший ликвидатор. Анастасия что-то увлеченно рассказывала Василисе, помогая той сервировкой, а Дорохов, бледный, но уже сидящий прямо, без поддержки, листал какую-то книгу, время от времени делая глоток из чашки с травяным отваром. «А вот и наш законник». Дорохов отложил книгу и слегка кивнул мне. «Доброе утро». «Доброе». Я сел за стол, и Василиса тут же поставила передо мной тарелку с яичницей и грибами. «Как самочувствие, Роман Витальевич?» «Убивали меня старательно, но, похоже, недостаточно». Дорохов слабо улыбнулся. «Благодаря заботам вашей сестры и Василисы силы возвращаются». «Рад слышать. Я приступил к завтраку. Что ты читаешь?» «Историю местного края». Дорохов постучал пальцем по книге. «Любопытно, что раньше эти земли считались священными у местных племен. Здесь проводились какие-то ритуалы, связанные с духами природы. А сейчас проводятся ритуалы поедания брусничного пирога». Виктор подвинул к себе второй кусок. «Местная кухарка — настоящая волшебница!» «Да ты гурман, Виктор!» Я шутливым удивлением посмотрел на обычно сдержанного помощника. Никогда не видел, чтобы ты так восторгался едой. Жена не заревнует? В бюро нас не баловали деликатесами, — отозвался он, не отрываясь от пирога. В доме тихой клятвы тоже, но в остальное время я держу себя в форме, поскольку на работе. Но, как ты и сказал, у нас небольшой отпуск. После завтрака мы с Виктором решили более детально изучить территорию имения. Степан Григорьевич предложил свои услуги в качестве проводника, и мы согласились. Кто лучше управляющего знает все уголки веренного ему владения? «Имение «Соколиное гнездо» занимает более 400 десятин земли», — с гордостью рассказывал Степан Григорьевич, ведя нас через роскошный сад. «На севере граница проходит по реке Каменке, на востоке — по горному хребту, на юге и западе — по лесным угодьям. У нас есть собственная мельница, рыбные пруды, пасека и даже небольшой винный завод. Прежние хозяева очень ценили хорошее вино». «А местное население?» — поинтересовался я. «Деревни, поселки?» «В долине есть деревня Сосновка», — управляющий указал в сторону виднеющихся вдали крыш. «Небольшая, душ 200. Многие работают в имении, на полях, в саду, в конюшне. В 15 верстах к югу — уездный город Каменск. Там рынок, почта, уездное управление». Виктор внимательно осматривал окрестности, мысленно, я не сомневался, просчитывая все возможные пути отступления и подходы к имению. «А эта тропа?» — я указал на едва заметную дорожку, уходящую в лес. «Ведет к минеральным источникам», — пояснил Степан Григорьевич. «Там есть купальня, построенная еще графом Власовым. Он считал, что воды имеют целебную силу. Многие богатые люди из города специально приезжали, чтобы принять ванны». «Непременно нужно там побывать», — я с интересом посмотрел в сторону тропы. «Сестра будет в восторге, если вода действительно обладает лечебными свойствами». Наша экскурсия заняла почти весь день. Мы осмотрели конюшню с породистыми скакунами, пасеку, где угостились свежим медом, поднялись на смотровую башню, откуда открывался захватывающий вид на долину. К вечеру, порядком уставшие, но довольные, мы вернулись в дом, где нас ждал очередной кулинарный шедевр. Стол в просторной столовой поражал воображение истинным великолепием русской кухни. В центре красовалась огромная кулебяка с хрустящей золотистой корочкой, под которой таилась сочная начинка из нескольких слоев. Нежнейшая лосятина с грибами, собранными в здешних лесах, пряная гречневая каша с луком, запеченная до румяности, и слой из фаршированных яиц с зеленью. Когда ее разрезали, по комнате разлился умопомрачительный аромат, а внутри открылись все эти слои, источающие дразнящий пар. Рядом стояло глубокое блюдо сухой из горной форели, прозрачным янтарным бульоном, в котором плавали крупные куски рыбы, а сверху красовались ломтики лимона и букет свежей зелени. В отдельной миске дымились пельмени из дичи, мелкорубленная косуля с таежными травами, завернутая в тончайшее тесто и сваренное до полупрозрачности. Их подали с топленым маслом, в котором плавали веточки душистого чабреца и деревенской сметаной такой густоты, что ложка стояла в ней вертикально. В довершение пиршества Василиса подала свой особый чай. Настоящее чудо из здешних горных трав. Она заваривала его по старинному рецепту в глиняном чайнике, предварительно прогретом на печи. Основой служил чай из молодых березовых листьев, высушенных особым способом, к которому добавлялись цветки горной душицы, чабрец, несколько ягод шиповника для кислинки и маленькая щепотка особой уральской травы, название которой Василиса держала в секрете. Завершал композицию свежий липовый мед с местной пасеки, который она добавляла в чайник прямо перед подачей. Напиток имел необыкновенный янтарно-золотистый цвет и аромат, заставляющий на мгновение замереть, прежде чем сделать первый глоток. Вкус раскрывался постепенно. Сначала легкая сладость меда, затем травяная свежесть и, наконец, тонкое послевкусие с едва уловимыми нотками горных цветов. Если рай и существует, то он точно похож на это место. Следующие несколько дней прошли в подобном ритме, спокойном, размеренном, почти идиллическом. Анастасия с головой ушла в изучение местной флоры. Дорохов постепенно восстанавливал силы, проводя большую часть времени в библиотеке, а Виктор, разделавшись с обустройством системы безопасности, неожиданно увлекся верховой ездой. Я же позволил себе роскошь ничего не деланья. Читал, гулял по окрестностям, даже попробовал рыбачить в горной речке, хотя поймал лишь собственный сапог, по неосторожности соскользнувший в воду. Одним из открытий стали минеральные источники, расположенные в получасе ходьбы от главного дома. Купальня, построенная над ними, представляла собой изящное сооружение из местного камня и дерева с несколькими ваннами разной температуры. Вода, насыщенная минералами, имела слегка сероватый оттенок и пахла металлом, но эффект от нее был поразительным. После получасового погружения тело ощущалось легким и обновленным, даже застарелые боли отступали. Особенно полезными ванны оказались для Дорохова. После нескольких процедур цвет его лица заметно улучшился, а движения стали увереннее. Даже Виктор, первоначально скептически отнесшийся к народным средствам, как он выразился, вынужден был признать положительный эффект. «Чудеса да и только!» — заметил он одним вечером, когда мы возвращались с источников. «Кажется, я начинаю понимать, почему император подарил тебе именно это имение». «В каком смысле?» — я с интересом посмотрел на него. «После того, что ты сделал в Кронштадте...» — Виктор говорил тихо, чтобы идущий впереди Дорохов не слышал. «Любому другому магу это стоило бы жизни. Ты буквально выжег свои каналы и только чудом выжил. Но здесь...» «Что-то в этом месте способствует восстановлению магического резерва». Я задумался. Действительно, после прибытия в имение моя магия начала восстанавливаться гораздо быстрее, чем я ожидал. Сначала я списывал это на отдых и горный воздух, но, возможно, причина была глубже. «Ты думаешь, император предполагал, что я буду так рисковать?» «Уверен. Романов человек мудрый», — кивнул Виктор. «Такие подарки не делаются случайно. Он хочет, чтобы ты полностью восстановился». «Для новых подвигов?» — я усмехнулся. «Для продолжения борьбы», — серьезно ответил Виктор. «Эта передышка временна. Аврора Сергеевна не отказалась от своих планов, а общество Вечного Огня слишком глубоко пустило корни, чтобы его можно было так просто искоренить. Да и врагов у империи всегда хватало. Не одни, так другие». Я знал, что он прав. Но сейчас, в этом месте... Проблемы столицы казались далекими и нереальными, хотя, конечно, это была лишь иллюзия, которой я решил потворствовать еще немного. Одним из самых забавных эпизодов нашего пребывания стал день, когда Анастасия решила заняться лечением местных жителей. Разузнав о появлении в имении настоящей столичной знахарки, крестьяне из ближайшей деревни начали стекаться к нашим воротам с различными хворями и недугами. Анастасия, обрадованная возможностью применить свои знания на практике, организовала что-то вроде полевой лечебницы в садовой беседке. «Следующий!» — командовала она, словно заправский полковой лекарь. «Что болит? Как давно? Чем лечились?» Было забавно наблюдать, как маленькая хрупкая девушка суровым тоном отчитывает здоровенного бородатого мужика за то, что тот запустил печень как доходную лошадь. «Анастасия Николаевна», — смиренно мямлил великан, — «так работа у меня такая, тяжести таскать». «Работа у тебя такая», — передразнила Анастасия. «А печень у тебя одна. Вот что, будешь пить этот отвар утром и вечером, никакой водки, даже по праздникам, и каждый день свежие овощи с огорода, иначе к осени совсем сляжешь». Я не смог сдержать смех, наблюдая, как двухметровый детина покорно кивает, получая от строгой барышни пузырек с настойкой. «Смешно тебе», — Анастасия заметила мое веселье. «А ты знаешь, что у половины деревни проблемы с печенью из-за местного самогона? Да они тут варят такую гадость, что можно не только внутренности прожечь, но и металл растворить». «Полагаю, ты уже организовала инспекцию местных самогонных аппаратов?» Я приподнял бровь. «Еще нет, но планирую». Совершенно серьезно ответила Анастасия. «И не смотри на меня так. Я медик, а не жандарм. Меня интересует состав, а не законность». К вечеру очередь страждущих иссякла, и Анастасия, уставшая, но довольная, присоединилась к нам за ужином. «Знаешь, что самое странное?» — сказала она, накладывая себе салат. Многие жаловались на одинаковые симптомы — бессонницу, странные сны, чувство тревоги. И все как один упоминали гиблый лес. «Гиблый лес?» — переспросил я. «Что это?» «Понятия не имею», — Анастасия пожала плечами. Когда я спрашивала, они отмалчивались или переводили разговор. «Но я чувствую, что это что-то важное». Мое любопытство было разбужено, потому что я уже вдоволь отдохнул и даже успел заскучать. На следующий день я решил наведаться в деревню, чтобы разузнать больше об этом таинственном лесе. Виктор, конечно, увязался за мной. С тех пор, как я очнулся после Кронштадта, он буквально следил за мной, хотя старался делать это ненавязчиво. Корил себя, что не оказался рядом. Деревня Сосновка оказалась типичным уральским поселением. Несколько десятков добротных бревенчатых исп, аккуратные огороды, домашняя живность, снующая между дворами. Детвора, завидев двух нарядных господ, выбежала навстречу с восторженным любопытством, разглядывая нас. «Здравствуйте, уважаемые!» — обратился я к пожилому мужчине, сидевшему на лавочке у одного из домов. «Не подскажете, где можно найти старосту?» «Куприяна Егорыча?» — старик прищурился. «Да вон, в том доме с резными наличниками. Только он поди в поле сейчас». «А когда вернется?» «К обеду должен быть», — старик поправил седую бороду. «А вы часом не лекари из имения? Моя старуха вчера ходила, говорит, барышня, знахарка, там хворых принимает». «Нет, мы не лекари. Я присел рядом со стариком на лавку. Я новый владелец имения, а это мой помощник. Решили с соседями познакомиться». «А, барин, значит?» Старик заметно оживился. «Что ж вы сразу не сказали? Давайте я вам пока про нашу деревню расскажу, раз уж Куприяна нет. Да вы присаживайтесь, чего стоять-то?» Виктор с легким вздохом опустился рядом со мной на лавку. Старик, представившийся дедом Фомой, оказался настоящей ходячей энциклопедией местной жизни. За следующий час мы узнали имена всех жителей деревни, кто кому родня, у кого какое хозяйство, чьи дети лучше учатся грамоте и даже кто с кем собирается под венец этой осенью. Лишь когда тема деревенских сплетен была исчерпана, я решился задать интересующий меня вопрос. «Дед Фома, а что за гиблый лес такой местные поминают?» Старик внезапно замолчал. Его морщинистое лицо как-то сразу осунулось, а взгляд стал настороженным. «С чего барин про то спрашивает?» — тихо произнес он. «Слышал краем уха. Я постарался, чтобы мой голос звучал максимально небрежно. Вроде как местные его боятся». «И правильно делают». Дед Фома перешел почти на шепот. «Гиблое то место. Нечистое. Кто туда заходит, не всегда возвращается. А кто возвращается, не всегда в своем уме». «Где находится этот лес?» — спросил Виктор. «В 10 верстах к востоку, за волчьим оврагом», — старик перекрестился. «Только не ходите вы туда, барин, не доведет до добра». «А почему лес так называют?» — я продолжал расспросы. «Так ведь было там что-то», — дед Фома сделал неопределенный жест. «Еще при прежнем барине, графе Власове, он, говорят, чернокнижием баловался, ученых из самого Петербурга привозил. Что-то они там с лесом сделали, неправильное. С тех пор там и странности разные творятся». В этот момент к нам подошел крепкий мужчина среднего возраста, судя по всему, тот самый староста Куприян. «Здравствуйте, господа!» — поклонился он. «Мне сказали, вы меня искали?» «Да, хотели познакомиться». Я представился, а затем указал на Виктора. «Мы из имения». «Очень рад, барин». Староста еще раз поклонился. «Могу я предложить вам отобедать в моем доме? Жена как раз пироги поставила». От такого предложения сложно было отказаться. Дом старосты оказался самым большим и добротным в деревне, с просторной светлицей и крепкой мебелью местной работы. Жена Куприяна, дородная женщина с добрым лицом, быстро накрыла на стол, выставив угощение, которым позавидовали бы и столичные трактиры. За обедом разговор естественным образом зашел о местных делах, урожае, скотине, приближающейся ярмарке в уездном городе. Я терпеливо поддерживал беседу, ожидая удобного момента, чтобы вернуться к интересующей меня теме. «Куприян Егорович», — наконец спросил я, — «а что вы можете рассказать о гиблом лесе?» Староста, только что рассказывавший о перспективах на яблочный урожай, запнулся на полуслове. Его жена, убиравшая посуду, замерла с тарелкой в руках. «Зачем господину эти росказни?» — нервно произнес Куприян. Мало ли что бабки со скуки выдумывают». «И все же», — настаивал я. Староста вздохнул, явно не желая говорить, но понимая, что от нового барина не отвертеться. «Есть такое место, верст 10 отсюда», — неохотно начал он. «Раньше там был обычный лес, как все вокруг. Но лет 10 назад, при прежнем владельце, туда приезжали какие-то ученые люди из столицы. Говорят, проводили там опыты с магией». «И что произошло?» — Виктор подался вперед. «Толком никто не знает», — пожал плечами староста. «Но после их отъезда в лесу начали пропадать люди. Сначала грибники да охотники зайдут и не вернутся. Потом уездный начальник послал отряд стражников. Ни один не вернулся. С тех пор то место обходят стороной». «Но вы говорите, есть люди, которые все-таки вернулись?» «Есть один такой», — кивнул Куприян. «Яшка дурачок. Он там заблудился, когда еще пацаном был, а вышел через 3 дня, седой как лунь и не в своем уме. Теперь побирается на церковной паперти в Каменске. Всем рассказывает, что в гиблом лесу видел живые деревья». «Живые деревья?» — переспросил я. «Кто ж его разберет?» — староста перекрестился. «Он в уме поврежденный. Но в одном я уверен. В том лесу что-то неладное творится. Даже звери его стороной обходят». «А где сейчас этот Яшка?» — поинтересовался Виктор. «Так в Каменске, при церкви Покрова Пресвятой Богородицы, там его монахи подкармливают за то, что он двор метет да свечи правит». Тем же вечером, вернувшись в имение, я поделился собранной информацией с Анастасией и Дороховым, который к тому времени уже вполне окреп и мог принимать участие в общих обсуждениях. «Магия жизни», — задумчиво протянул Дорохов. «Уверен, в ней дело. В архивах внешней разведки были упоминания о секретных экспериментах, проводившихся в отдаленных регионах империи. Никаких конкретных деталей, просто намеки». «Ты думаешь, это может быть связано с обществом?» Я внимательно посмотрел на него. «Не исключено», — Дорохов пожал плечами. «Власов был богатым и влиятельным человеком, вполне мог состоять в их рядах. Тем более опыт с магией жизни — это как раз в их духе. Могли что-то этакое в этом лесу придумать». «Нужно проверить этот лес», — решительно заявила Анастасия. «Если там действительно проводились эксперименты с магией жизни, это может быть полезно для моих исследований». «Слишком опасно», — я покачал головой. «Если верить рассказам местных, оттуда не возвращаются». «Но мы вовсе не обычные путники», — возразила Анастасия. «У нас есть магия, знания, артефакты. К тому же тебе наверняка интересно, что там происходит». Она была права. Мое любопытство уже рвалось к разгадке, а если в лесу остались следы деятельности общества, это могло дать нам новые зацепки. «Сначала нужно съездить в Каменск и поговорить с этим Яшкой», — предложил Виктор. «Возможно, в его бреднях есть рациональное зерно». «Разумное предложение», — кивнул Дорохов. «Я, к сожалению, еще не в том состоянии, чтобы сопровождать вас, но могу поискать информацию в библиотеке. Здесь должны быть какие-то упоминания о прежнем владельце и его исследованиях». «Я тоже еду», — твердо заявила Анастасия. «И не пытайся меня отговорить, Максим. Если там что-то связано с магией жизни, я должна увидеть это своими глазами». Я вздохнул, понимая, что проще согласиться, чем спорить с упрямой сестрой. «Хорошо, поедем вместе. Завтра же отправимся в Каменск, а затем решим, что делать дальше». И почему-то я был уверен, что эта поездка приведет нас прямиком в тот самый гиблый лес, о котором с таким страхом говорили местные жители. Впрочем, меня это не слишком беспокоило. После столкновения с улучшенными бойцами и тайными лабораториями общества, лесные страшилки казались детскими сказками. Что ж, видимо, работа нашла меня даже на отдыхе.